прильнувшего к его колену, произнес что-то обычное в таких случаях. «Поздоровайся с дядей, наверное». Серго поздоровался, и в ту же секунду появилась гувернантка. Извинившись перед нами, она предложила мальчику пойти с ней. Причем сказано это было не по-русски, не по-грузински, а по-немецки. И не так, как говорят люди, освоившие этот чужой для них язык, а именно так, как говорят в Германии. А еще точнее, в Северной Германии, на берегах Балтики. «Немка?» — спросил я, когда мальчик и гувернантка скрылись за дверью. «Да, у них сейчас урок языка. Она очень добросовестная и аккуратная», — пояснила Нина Теймуразовна, будто оправдываясь. «Несколько языков знает», — добавил Лаврентий Павлович, прихлебывая из большого фужера. «Надежно со всех сторон». Последние слова Берии отнюдь не избавили меня от неприятного ощущения. В ту пору всем было уже ясно, что войны с фашистами нам не избежать, что Германия для нас враг номер один, а возле человека, ведающего разведкой и контрразведкой, знающего самые важные государственные тайны, в доме его, где на коротке решаются важнейшие вопросы, где он говорит о делах по телефону, живет, пользуясь влиянием и авторитетом, гувернантка немецкой национальности. Вероятно, она была человеком честным, порядочным, но не слишком ли высока степень риска? Да и зачем? Разве нельзя было найти гувернантку русскую или грузинку? Сколько тысяч, десятков тысяч людей были арестованы, отправлены в лагеря и в мирное время, и на фронте при возникновении малейшего подозрения. А гувернантка, которой очень привязан был сын Берии, обреталась в семье Лаврентия Павловича всю войну. Она помогла мальчику Серго овладеть немецким и английским языками. Она была хорошей воспитательницей и принесла пользу. Все так. Но мне подобное положение дел показалось тогда странным. Став взрослым, Серго женился на внучке Алексея Максимовича Горького, Марфе. У них родился сын, названный, если мне не изменяет память, Максимом Пешковым. Примечание автора. Максим Пешков работал в советском посольстве в Кабуле в то трудное время, когда воины-интернационалисты оказывали помощь афганцам, проявил мужество, выдержку, высокое чувство долга. После обильных возлияний я в ту пору мог пить много, не теряя головы, не утрачивая чувства ответственности. Разговор за столом перешел почему-то на имена. Каковы настоящие исконные имена в России, каковы в Грузии? Лаврентию Павловичу и Нине Теймуразовне это было интересно, мне тоже. Я ведь кое-что знал о Грузии благодаря своей жене Кето Георгиевне и многолетнему общению с Иосифом Виссарионовичем. Крупный специалист по женской части Лаврентий Павлович рассказал о наиболее популярных в Грузии женских именах, чьи именины празднуют зимой. Наша встреча как раз была в середине зимы. Например, Тина. А полностью Тинатин обозначает светлый солнечный луч. И особенно распространилась после того, как появилась поэма «Витязь в тигровой шкуре». Так зовут главную героиню поэмы. Не менее широко распространено и имя Нина, Нино, давным-давно перенесенное в Грузию женщиной-просветительницей из Каппадокии, проповедовавшей христианское учение. Нина Теймуразовна оживилась, будто речь шла непосредственно о ней, и еще больше похорошела. Заметив это, Лаврентий Павлович ухмыльнулся и повел речь об именах простонародных, которые...